Специальный агент рассказывал темнокожему детективу по фамилии Вашингтон о страшной трагедии Магделов. Слава богу, у Чалмерза хватило так-то не упоминать об изнасиловании Маргарет. Зато план похитителей его искренне восхищал. Ну, во-первых, нет передачи выкупа, по крайней мере, в классическом смысле, понимаешь? Сумма сравнительно небольшая и, как следствие, ликвидная. Сообщник получит ее без особых проблем. Во-вторых, когда все происходит, главы семейства дома не оказывается. Ребенок исчезает, и мать вынуждена провести целую ночь тет-а-тет с главарем. Его сообщница сторожит отца в прибрежном отеле, а номер третий — ребенка в неизвестном месте. С самого начала операции регулярные, с получасовым интервалом. Созвоны действуют наподобие сети. Видишь, ничего общего с классической моделью, в том смысле, что риска практически никакого. Наутро жена отправляется в банк и посылает перевод на имя собственного мужа. «Да-да-да, та-да-дам». Все, деньги на руках. Детектив Вашингтон задумчиво кивнул. Да этот сукин сын просто гений. А что ты будешь делать, когда установишь личность? Созвоны загонят в железные рамки. Малейшая оплошность, и заложника убьют раньше, чем ты выяснишь, где его удерживают. Ну, я надеюсь, техника поможет. Если подтвердится, что ребята снова взялись за старое, Фрэнк Цвик к утру раздобудет вертолет, приемники глобальной системы позиционирования, жучки и так далее. «Думаешь, они не успокоились?» — спросил Вашингтон. Чалмерс покачал головой. «Ни разу не слышал, чтобы преступники бросали то, что хорошо получается. Пока не будет прокола, не остановятся, а по-другому они просто не могут». «Да уж, тут ты прав. Немного удачи нам явно не помешает. Если не установим личность преступников к завтрашнему утру, когда в банк Билокси поступит перевод...» Закрыв глаза, Магдил старался не обращать внимания на этот разговор. В голосе Чалмерза ему слышалась уверенность человека, считающего, что он может навязывать миру свою волю. Доктор понимал, как обманчива эта уверенность. Каждый день он проникал в грудную полость человека и знал, до чего трудно навязать свою волю хотя бы одной мышце. А когда от твоих действий зависит жизнь многих людей, проконтролировать каждого из них невозможно. Остается только молиться, чтобы никто не погиб. Доктор был во Вьетнаме армейским санитаром, и трагедий, произошедших из-за благих намерений людей, вроде агента Чалмерза, помнил больше, чем хотелось бы. Чалмерс — настоящий лейтенант. Молодой, жадный до впечатлений, активный. Всепоглощающая вера в технический прогресс тоже вызывала неприятную аналогию с Вьетнамом. Хоть бы старший агент Цвик поопытнее оказался. Открыв глаза, Магдил взглянул на снимки незнакомых женщин и перевернул страницу. Горло судорожно сжалось. С фотографии смотрела личика Шерил, невинная, как у школьницы. «Агент Чалмерс, вот она!» Прервав Вашингтона на полуслове, ФБРовец обернулся. «Вы уверены?» «Абсолютно!» В следующую секунду Чалмерс уже рассматривал снимок, на который показывал Магдил. «Как ее фамилия?» Специальный агент вытащил фотографию из пластикового кармашка и прочитал надпись на обороте. «Тилли, Шерил Лин Тилли,